Глава 29. Наде Хёгберг было 52 года. До 20 лет ее звали Надеждой Ивановной, и родилась она в маленькой деревушке в паре десятков километров от большого города Ленинграда, ныне носившего имя Санкт-Петербург. Ее с детства отличала хорошая голова, и секретарь партийной организации, двоюродный брат ее отца, позаботился о том, чтобы племянница как можно быстрее прошла все необходимые университеты и в будущем смогла послужить своей великой родине наилучшим образом. Она тоже не разочаровала его. В 26 лет защитила докторскую диссертацию в области прикладной математики в Ленинградском университете, получила наивысшие баллы, и ее, по большому счету, сразу же взяли риск аналитиком в региональное управление атомной энергетики. Еще за 3 года до освобождения от коммунистического гнета ее старый наставник, бывший партийный босс, сообразил, как вскоре будут развиваться события. Именно он дал ей совет относительно следующего шага. Если она сейчас не хотела принять его предложение и перейти на работу в частный сельскохозяйственный концерн, которым он теперь руководил, а предпочитала заниматься своим прежним делом, женщине с ее опытом стоило попытать счастье за пределами Новой России, пока ее старый работодатель не осознает прописные истины и не приспособится к тем условиям, которые отныне должны были касаться любого нормально функционирующего предприятия, совершенно независимо от того, о какой отрасли шла речь. А именно, что высококвалифицированный специалист вроде нее, ядерный физик и доктор математических наук, должен зарабатывать гораздо больше, чем обычный врач, учитель и полицейский. Довольно быстро выяснилось, что ее работодатель не понимал не только этого. В первый раз она ходатайствовала о разрешении покинуть свою страну летом 1991 года. Через 2 года после так называемого освобождения от коммунистического гнета. Тогда она трудилась на АЭС в Литве, расположенной всего в нескольких десятках километров от Балтийского моря. Но так и не получила никакого ответа на свою просьбу. Взамен ее неделю спустя вызвали к шефу, сообщившему ей о переводе на другую станцию, находившуюся на 1000 километров севернее, в районе Мурманска. Несколько молчаливых мужчин помогли ей упаковать вещи. Отвезли на новое место и не отходили от нее ни на шаг в течение 2 суток, потребовавшихся на дорогу. 2 года спустя она уже не стала спрашивать разрешения, а с помощью своих новых и тайных контактов перебралась через границу в Финляндию. Там ее встретили новые контакты, и уже на следующее утро, осенью 1993 года, она проснулась в каком-то доме в шведской провинции. За всю жизнь с Надей никогда так хорошо не обходились, и первые 6 недель она главным образом занималась разговорами со своими новыми хозяевами. И все общение состояло в том, что они задавали вопросы, а она отвечала на них, и вдобавок особое время отводилось на более непринужденные диалоги. Год спустя она научилась бегло говорить по-шведски, получила шведское гражданство, собственное жилье в Стокгольме, новую работу и работодателя, с дружелюбной улыбкой объяснившего, что ей под страхом наказания запрещено даже намекать, где она трудится. Еще через 2 года они мирно разошлись. Несмотря на короткий стаж, Наде выдали щедрое выходное пособие и позаботились о новом месте. И последние 15 лет она трудилась в различных отделах полиции Стокгольма. А 4 года назад в качестве гражданского аналитика оказалась у Бекстрёма. Его подразделение и расследование тяжких преступлений полиции Вестерорта. Кроме того, она уже давно была наиболее доверенным помощником комиссара, единственным, на кого он полагался целиком и полностью. Хёкберг зато давно стал историей для нее. Они встретились в сети, но Надя развелась с ним уже через год, поскольку, по большому счету, сразу же выяснилось, что он в качестве мужа слишком русский на ее вкус. Вполне хватило того, что она сохранила фамилию, полученную от него. А дальше роман развивался уже между ней и новой родиной, хотя на ее условиях. И Бекстрёма она приняла близко к сердцу из-за всех его слабостей. В силу собственной слабости тоже, даже если она скорее прикусила бы язык, чем призналась в этом самой себе. Сейчас пришла очередь расследования нового убийства, где ей, естественно, отводилось определенное место. Ее роль в данной связи была давно известна. Надя отвечала за внутренний сыск, то есть по регистрам и не выходя из кабинета. И прежде всего от нее требовалось разложить по полочкам личность убитого, сделать это как можно быстрее и лучше, сразу же узнать, чем он занимался в последние сутки своей жизни, прежде чем встретился с убийцей. Сначала она поделила различные части данной задачи между четырьмя своими помощниками. Затем занялась компьютером жертвы и всем находившимся в нем. И для порядка сначала проверила, что содержимое жесткого диска соответствует начинке флешки, которую Бекстрём дал ей. А потом убрала ее в шкаф Бекстрёма, ключи от которого имелись только у него и у нее. «На всякий случай», — подумала она, поскольку ведь уже не раз прокуроры меняли свое решение, когда становилось жарко. И первое открытие, сделанное ею, состояло в том, что компьютер, несмотря на наклейку на нем, принадлежал не адвокатскому бюро «Эриксон и партнеры», а фирме с туманным названием «Инвестиционная компания Ольстенен». Ею, как оказалось, владел адвокат Томас Эриксон, и она занималась различными манипуляциями с капиталом. Ее собственный капитал составлял не более 7 миллионов. Годовой оборот, главным образом построенный на торговле ценными бумагами, порядка 10. А единственным существенным ресурсом был дом по адресу Ольстенсгаттен 127, находившийся во владении компании, издаваемый ею в аренду в качестве жилища и офиса адвокату Томасу Эриксону за минимальную, устроившую налоговый департамент, плату. Рыночная стоимость 25 миллионов, аренда на 15 лет, собственный капитал, владеющий домом фирмы, 7 миллионов, арендная плата 30 тысяч в месяц. «И пока ничего вызывающего подозрения», — подумала Надя и быстро перешла к проверке содержимого жесткого диска. Меньшую часть на нем, похоже, составляли различные документы всевозможного рода и малопонятное по своей сути, с которыми Надя, в силу своего характера, все равно намеревалась разобраться в будущем. С почти всем другим дело обстояло значительно проще. «Ох, эти мужики!» — подумала Надя, вздохнула и покачала головой, и единственно утешила себя тем, что последние находки, по крайней мере, доставят удовольствие ее шефу Эверту Бекстрёму. Потом она выключила компьютер жертвы и включила собственный, намереваясь разобраться со следующим пунктом своего длинного списка, того, что ей и ее коллегам следовало узнать о жизни, которую вел Томас Эриксон.